Все это время мы шли под предводительством Тоби к столице по полудеревенской дороге. С обеих сторон виднелись виллы. Теперь же мы вышли на бесконечные улицы, по которым уже двигались рабочие матросы. Неопрятно одетые женщины снимали ставни и подметали лестницы. На углах, в кабачках начиналась дневная жизнь, и люди грубого вида выходили оттуда, утирая рукавом бороды после утренней выпивки. Странные собаки бродили по улицам с удивлением, смотря на нас. Но наш несравненный Тоби не смотрел ни направо, ни налево, а шел, опустив нос к земле, и только изредка взвизгивал, когда попадал на горячий след. Мы прошли Стрэтгем, Брикстон, Кембервель и очутились в переулке Кеннингстон. Те, кого мы преследовали, казалось, избрали самый запутанный путь, вероятно, для того, чтобы сбегнуть наблюдений. Они ни разу не шли главной улицей, если можно было найти параллельную ей. У начала Кеннингстонского переулка они уклонились налево, через улицы Бонд и Майлз. Там, где последняя сворачивает на Рыцарскую площадь, Тоби перестал идти вперед и начал бросаться то в одну, то в другую сторону, подняв одно ухо и опустив другое, как истое олицетворение собачьего недоумения. Потом он стал ходить кругами вокруг нас, смотря по временам на нас, словно прося сочувствия к своему затруднению. «Черт знает, что такое с собакой!» — проворчал Холмс. «Ведь не взяли же они кэп и не поднялись на воздушном шаре!» «Может быть, они стояли здесь несколько времени?» — подсказал я. «А! Вот он опять бросился вперед», — сказал с облегчением мой приятель. Действительно, Тоби опять побежал вперед, обнюхав все и как будто придя к какому-то решению, и побежал с такой энергией и решительностью, какой не выказывал раньше. След, казалось, был горячее, чем когда-либо, потому что Тоби даже не опускал носа к земле, но дергал веревку и порывался бежать изо всех сил. По блеску глаз Холмса я видел, что он думал, что мы приближаемся к цели нашего путешествия. Путь наш шел теперь мимо девяти вязов, и скоро мы добрались до большого дровяного двора, пройдя таверну «Орел». Тут собака, обезумевшая от возбуждения, пробежала через боковую калитку во двор, где работали уже пильщики. Собака бежала среди опилок и стружек, полея между двумя рядами сложенных дров и, наконец, с торжествующим лаем вскочила на громадную бочку, на которой с высунутым языком, мигающими глазами, Тоби стоял, смотря попеременно на одного из нас, очевидно, в ожидании одобрения. Доски, бочки, колеса, тачки были покрыты темной жидкостью, а воздух весь пропитан криозотом. Шерлок Холмс и я смущенно переглянулись, а затем разразились неудержимым смехом.